поднимет свой взор на креста, на кресте, тот покой обретет в полноте. О, мой друг, посмотри, как весь мир возлюбя, он страдал на кресте за тебя. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Беспросветная тьма над твоею душой, и страдания жажды порой. Но взгляни на Христа, он лучами горит, и источник в нем правды сокрыт. Взглянь, взглянь, грешник, взглянь, взглянь на раны Христа, на терновый венок, и познай, как в любви он высок. Прочитаем из послания к римлянам 5 главы с 12 стиха. «Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла на всех человеков, потому что в нем все согрешили. Ибо и до закона грех был в мире, но грех не уменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который есть образ будущего. Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного подвергли смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати одного человека, Иисуса Христа, преизбыточествует для многих. И дар не как суд за одного согрешившего, ибо суд за одно преступление к осуждению, а дар благодати к оправданию от многих преступлений. Ибо если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса Христа. Посему, как преступлением одного всем человеком осуждение, так правдою одного Иисуса Христа всем человеком оправдание к жизни. Ожидание Евы. Грех убивает в людях любовь и доверие друг к другу. Если Адам из любви к Еве принял из ее рук запрещенный плод и ел его, то эта любовь вскоре охладела и сменилась общим недовольством. Адам с Евой стали стыдиться друг друга и решили спрятаться от Бога. Вынужденные стать перед Богом, они оказались знающими добро и зло. На Божий вопрос, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть, Адам ответил, «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел». Адам не стал защитником Евы, а обвинителем. Но перед Богом и Ева, и Адам были нарушителями воли его. Бог судил и Еву, и Адама. И в этом явил свою справедливость и милость. Ибо грех, не наказанный или не искупленный, в этой жизни получит вечные осуждения и наказания в будущем. Божий приговор. «Умножая, умножу скорбь твою беременности твоей», — сказал Бог Еве. С тех пор, за редким исключением, все женщины переживают некоторые недомогания во время беременности. Несколько лет тому назад немецкая фирма изготовила и выпустила в свет лекарство талидомид, которые избавляли беременных женщин от недомоганий. Но дети у них рождались с разными уродствами. Лекарство это теперь запрещено. А выпустившая его фирма для прекращения возбужденного против него судебного процесса согласилась уплатить несколько миллионов марок в фонд помощи детям, которые родились уродами лишь потому, что их матери пытались при помощи талидомида обойти Божий приговор. В болезни будешь рождать детей. Этот приговор простирается на всех женщин, от рабыни до царицы. И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Не считаясь с тем, что их ожидают скорби в беременности и муки в рождении детей, большинство девушек думает о том, чтобы выйти замуж. Такой Божий закон — к мужу твоему влечение твое. Разные моды и подходы, какими пользуются женщины для увлечения мужчин, употребляются потому, что женщины сознательно или подсознательно подчиняются Божью приговору. Изгнание Адама и Евы из рая было не столько наказанием за совершенный грех, как Божьей предусмотрительностью и заботой о будущей жизни людей. Чтобы человек не взял также с дерева жизни и не вкусил, и не стал жить вечно. Попробуем себе представить, что было бы на земле, если бы все деспоты и тираны, все преступники и злоумышленники жили вечно и терроризировали мирных людей. В чем и где нашли бы успокоение многие страдальцы, если бы не было смерти? Одним из последних Божьих наказаний для виновных людей будет то, что люди пожелают умереть, но смерть убежит от них. Откровение 9.6. Перед изгнанием из рая сделал Господь Бог Адаму и жене его одежды кожаные и одел их, прикрыл их наготу и позаботился об их безопасности. Изгнанные из рая оплакивали утерянные и пытались найти утешение. В их ушах звучал Божий приговор змею. «Вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Это означало, что семя жены будет противником змея и поразит его. Есть еще цель и смысл жизни. Имея это в виду, нарек Адам имя жене своей Ева, что значит «жизнь». Если бы у него не было надежды на будущее, а вспоминая славное прошлое, Адам, мне кажется, нарек бы имя жене своей Мут или Мавет, то есть смерть. По рождении своего, можем думать, первенца, Ева нарекла ему имя Каин, сказавши: «Приобрела я человека от Господа». Она надеялась, что это будет то семя, которое поразит змея, но она ошиблась. Грешные люди склонны к ошибкам и ложным надеждам. Время показало, что Каин был человеком не от Господа, а от лукавого. Он заманил брата своего Авеля в поле и убил его лишь за то, что Авель был угоден Богу. Лицемеры и теперь ненавидят и готовы убить истинных Божьих служителей и поклонников. Когда, после убийства Каином Авеля, у Евы родился еще один сын, она нарекла ему имя Сиф, замена, говоря: «Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин». Но и Сиф не поразил змея и не возвратил Адаму и Еве потерянного рая. Почему? И Каин, и Авель, и Сиф, и другие сыновья и дочери были семенем мужа, то есть Адама, а не семенем жены, то есть Евы. Новый Завет определенно учит, что победителем змея стал не простой смертный потомок Адама, а воистину семя жены, о котором ангел Господень возвестил Иосифу. «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное через пророка, который говорит: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил, что значит «С нами Бог». Аминь.